В результате те богатства, которые венецианский путешественник до старости наживал такими трудами, были рассеяны и размотаны, и в конце концов все перешло в чужие руки. Глава четвертая. Миллионы и значение этого прозвища. Как появилось прозвище «миллионы», приставшее к Марко Поло и его книге, твердо сказать нельзя. Якопо де Акви, современник Марко Поло, в своем сочинении именует Марко Поло так, цитата. «Господин Марко Поло венецианец, которого называют «миллионус» или «миллионус», что означает сумму в 1000 тысяч лир, и так его зовут в Венеции», конец цитаты. Говоря о книге Марко, Рамузио в своем предисловии в 1557 году пишет: «Поскольку он постоянно и все чаще и чаще рассказывал о великолепии великого хана и о том, что ежегодный доход хана исчисляется от 10 до 15 миллионов золотом, а также рассказывал о богатствах тех стран, все время употребляя слово «миллионы», то ему дали прозвище «Мессер Марко Миллионе». Я видел, что так записывали его имя в книгах республики, когда заходила о нем речь, и двор его дома с тех пор и поныне обыкновенно называют «двор Миллионе». Когда мессер Марко выступал поручителем контрабандиста Баноча из Местре, он был записан как «Марко Поло Миллион». Это было в 1305 году, почти за 20 лет до смерти Поло. В составленных по латыни судебных документах, касавшихся дочери Марко Фонтины, документы датированы 5 сентября 1362 года, путешественник назван Маркус Поло Миллион. Сансовино, писавший в 1581 году, говорит, что, цитата, «возвратившись на родину богатым, он, Марко Поло, получил прозвище «Миллионы» благодаря тем богатствам, которые привез», конец цитаты. Чигони в заметке, составленной в 1827 году, по вопросу о происхождении прозвища Марко выразил сомнение. В то время как Юл или Орландини, склонные принять объяснение Рамузио, Бенедетто выдвинул новую теорию. «Миллионы», по его мнению, есть форма от Эмилио и является частью настоящего имени Марко. Таким образом, авторитетные лица в течение веков к согласию не пришли, и вопрос останется нерешенным до тех пор, пока какие-то доселе неизвестные документы не дадут нам истинного объяснения. Та же странная неопределенность связана с названием «Миллиона», которое нередко дается книге Марко. Марко назвал свою книгу «Описание мира». Примечание. В действительности же неизвестно, как назвал свою книгу Марко Поло, и вообще дал ли он ей какое-нибудь название. Конец примечания. Рассказывая о книге, Якопо де Акви, современник Марко, сообщает, цитата, «Эта книга называется книга «Миллионы», «Миллионис» или «Миллионис», «О чудесах мира», конец цитаты. Вилани, другой современник Поло, называет книгу просто «Миллионы». Под таким названием книгу Марко знают в Италии обычно и ныне. Название это было перенесено с книги на автора, став его прозвищем, а, возможно, и наоборот. Окончательно решить этот вопрос пока нельзя. Любой догадке с равным основанием можно противопоставить другую. Глава пятая. Состояние Марко. Само прозвище «Миллионы» и свидетельства некоторых средневековых авторов о том, что Марко получил это прозвище из-за своего большого богатства, породили немало предположений и догадок о действительных размерах его состояния. К счастью, изыскания Орландини хотя бы частично выявили перечень имущества, которое было у путешественника к моменту его смерти. Такой перечень взят из судебной записи, касавшейся семейства Поло, столь склонного к сутяжничеству. Речь идет о том же документе, который содержит дату смерти Марко, то есть о жалобе Фонтины Поло, требовавшей возврата имущества отца, которое, как она утверждала, было присвоено ее покойным мужем. Перечень имущества занимает несколько страниц. перечисляются главным образом различные ткани, хранившиеся в ящиках и сундуках, обитых железом из орехового и другого дерева.